Глава 15. После ухода Серафима в фойе воцарилось оживление. Началось обсуждение его визита. Стражей не радовали зачастившие гости. Найтвилл посчитал свою миссию выполненной и направился с охраной к лифтам. Отвернувшись от закрытой двери портала, за которой скрылись архангелы с Джибриэлем во главе, я направилась к Майклу. Он стоял там же, смотрел вперед, но будто сквозь меня, и вздрогнул, когда моя ладонь стиснула его. «Мне жаль». Банальность слов пронеслась неприятной дрожью по позвоночнику. Но что еще сказать? Я ничего не смогла сделать, он это понимал. «Спасибо», — тускло произнес Майкл. Меня затрясло в бессильной ярости. Перед мысленным взором до сих пор мелькали сцены столкновения. Ухмылка на тонких губах Джибриэля, алый след от удара на щеке Майи, ненависть в зеленых глазах Джо и новое лицо Беллиала. По крайней мере, теперь есть возможность узнать о нем больше. Камеры все зафиксировали. Думаю, даже не придется искать самой. Стражи наверняка скоро установят его личность через базы данных. Можно попросить у Оливера поделиться результатами. Вряд ли он откажет. Но это завтра. Я потянула Майкла к главному входу. Нас провожали любопытствующими взглядами, но никто из знакомых не решился со мной заговорить. Мы беспрепятственно покинули здание и двинулись по дорожке в сторону Академии. Не спешили, ведь опоздали на пары и не разговаривали. Оба переживали в мыслях произошедшее. Я сделала все, что в моих силах для Майи, но казалось недостаточно много, чувство вины мучило. Джибриэль не делился своими планами, но, возможно, беда пришла в дом Майкла по моей вине. Потому что он мой близкий друг. Его отец уже высказал подобное предположение и, скорее всего, был прав. Майкл же ни в чем меня не винил, но вполне, может быть, задумывался о доле моего участия в судьбе сестры. «Если бы Джибриэль хотел ее убить, сделал бы это сегодня у тебя на глазах». Голос Майкла напоминал скрежет металла. Остановившись, я повернула голову в сторону. «Да». Джибриэль хотел ударить больнее по мне. Забрал Майю, привел Беллиала. Но рикошетом его жестокости задело слишком многих. «Я не знаю, как все исправить. Как вытащить ее? Если бы появилась возможность...» «Ты бы ей не воспользовалась», — неожиданно жестко перебил меня он. «Майя, скорее всего, потеряна. Хочешь, чтобы я хоронил лучшую подругу?» «Я не собираюсь умирать». «Однажды он сможет предусмотреть все, Натали. Ты сама сказала, это провокация. Он добился своего, если ты готова броситься на поиски». «Но...» «И Беллиала не ищи. Хотя...» Майкл сердито выдохнул, тихо выругавшись. «Он сам тебя найдет после твоих слов». «Конечно. Расчет был на то, что ему не плевать на причины смерти Джошуа. Судя по всему, он оправдался». «Если для разговора Беллиал не подстроит новую ловушку», — проворчала Лилит. «На этот раз меня будет сложно застать врасплох». «Ты не винишь меня?» Вновь повернувшись к другу, я пытливо заглянула в его глаза. Мой вопрос не вверг в его в замешательство, будто он понимал, что я могу спросить. Хотя о чем я? Так оно и есть. Какими бы ни стали наши отношения сейчас, он знает меня лучше других. Иногда кажется, что лучше меня самой. Даже если бы захотел, не смог бы. Кария радужка просветлела, стала напоминать по оттенку молочный шоколад. «И ты не вини себя, Над. Ты не в ответе за чужие поступки». Майкл приблизился. Его руки осторожно обхватили мои плечи и привлекли к его груди. Пальцы вплелись в мои волосы, а макушке коснулось горячее дыхание. И, кажется, поцелуй. Я прикрыла глаза, прижимаясь к нему теснее. Стало так спокойно, легко. Может, потому что мы нарушили установленный запрет и сделали то, чего нам так не хватало? Просто обнялись, не пытаясь выставить границы разумного. И, возможно, зря. Дружеская атмосфера теплоты между нами изменилась за мгновение, словно за щелчок пальца, заискрившись шипучим напряжением. Майкл с силой провел ладонями по моей спине к талии, пуская по телу волну дрожи. Объятие стало сильнее, а наше дыхание тяжелее. Губы Майкла коснулись виска, согревая кожу своим жаром, порывисто спустились к скуле. Я застыла, словно наэлектризованная его волей. Зажмурилась и опомнилась только, когда его пальцы поддели мой подбородок, вынуждая меня запрокинуть голову, а губы опалило его дыханием. «Нет». Коротко, но твердо выдохнула я, распахнув глаза. Майкл вздрогнул, горящий только мгновение назад взгляд подернулся пеленой боли. Руки на моих плечах окаменели и опали. Я покачнулась, лишившись опоры объятий, и сделала неловкий шаг назад. Сердце громко бухало в груди, лицо горело. Очередное доказательство того, что как раньше никогда не будет. «У нас бы получилось, если бы мы захотели», — отметил Майкл, отворачиваясь, чтобы скрыть от меня выражение своего лица. «Не надо, пожалуйста», — расстроенно попросила я. Не хотела лишних обсуждений, но в глубине души понимала, что принятое решение дало трещину с самого начала. Выбор сделан, только я продолжаю цепляться за то, что надо отпустить. Но лишаться Майкла больно. Он был столпом в моей непредсказуемой жизни, верной опорой, безусловной поддержкой, тем, кто всегда будет на моей стороне, кто не предаст, кто всегда протянет руку помощи, даже если не одобряет моих поступков. «Пойдем на пары». Продолжая смотреть перед собой, Майкл зашагал в сторону академии. Раздавленная ситуацией, я поплелась за ним. «Наверное, перенесем общий сбор. Сейчас не лучшее время». Его слова звучали спокойно, даже буднично. Закончились те времена, когда мы не пытались скрывать друг от друга свои чувства. «В другой раз», — кивнула я. Только наладившийся между нами штиль за пару секунд объятий обратился ураганными разрушениями. Остаток дня прошел рассеянно после утренних событий. С Майклом мы больше не разговаривали, а Криса вообще не было видно в академии. Как оказалось, его заменил на парах Скотт, а его номер был вне зоны доступа. К прежним переживаниям добавились новые, потому я покинула штаб-квартиру, стоило завершиться занятием. Но в квартире меня ждало разочарование, которое попытались смягчить взяткой. На барной стойке обнаружилась коробка моих любимых конфет, букет фиолетовых лилий в вазе и записка. «Буду поздно, ложись без меня», — заунывным тоном озвучила ее содержание Лилит. Но хоть стало ясно, куда пропал Крис. Хотя можно было сбросить и сообщение. Либо он подготовил цветы, а с телефонным предупреждением не успел. Или не вышло. О последнем лучше не думать. Наша работа сопряжена с риском и смертельной опасностью. Нужно воспринимать это как данность и притушить тревожность. Иначе задания Криса сведут меня с ума, как и его мои. Новости настроения не прибавили. Я перекусила, созвонилась с Фоксом и отправилась в штаб-квартиру. Раз выдалось свободное время, лучше провести его с пользой. Командующий что-то быстро печатал в личном ноутбуке и даже не сразу обратил на меня внимание, когда я вошла в кабинет. Правда, к моему приходу он подготовился. Его рабочий ноутбук ожидал на столике в зоне отдыха. Сбросив сумку с плеча, я расположилась в кресле. Только тогда Оливер прервался, поднялся из-за стола и направился ко мне, мимоходом растерев ладонью затекшую шею. «Личность Бейлиала уже установили?» — поинтересовалась я, приглядываясь к его сосредоточенному лицу. «Установили». Он развернул к себе ноутбук, поднял крышку и ввел пароль. «Папка на рабочем столе, но вряд ли она что-то даст». «Я посмотрю, спасибо». Надо же, даже просить не пришлось. «Как Коннор?» На этот раз Оливер посмотрел на меня. Серые глаза вспыхнули легким интересом, хотя, думаю, он задал этот вопрос из вежливости, зная о нашей с Майклом дружбе. Впрочем, он знал о моей личной жизни даже слишком много, и это настораживало. «Расстроен, но справится». «Он хорошо себя показал». Оливер вытянул из кармана пачку сигарет и неспешно двинулся к окну. «Я видел запись. Серафим вас провоцировал, вы не поддались». «А надо было все разнести?» Мельком взглянув на экран ноутбука, я последовала за ним. Оливер распахнул створку окна, в кабинет ворвалась влажная прохлада вечера. Он протянул мне пачку, и я взяла из нее сигарету. «Это было бы неблагоразумно». Улыбнулся он, распахнув крышку металлической зажигалки. Я чуть склонилась к нему и закурила сигарету. Графитовые глаза оживились, когда мы с ним встретились взглядами. «И зрелищно», — отметила я, затягиваясь. «С этим не поспоришь», — иронично рассмеялся Оливер, закуривая свою сигарету. «Расскажешь об Элиале?» «Это вряд ли». Я медленно выдохнула в окно струйку дыма. В голове почти привычно разлилась долгожданная легкость. «Как с тобой сложно, Натали», — обвинил он. «В этом мы с тобой похожи». Пожала плечами я под его тихий смешок и снова затянулась. Понадобилось не так уж много времени, чтобы найти точки соприкосновения. Хорошо бы их не потерять. Рабочий день затянулся. Мы с Оливером покинули кабинет в 20:00 вечера, когда здание штаб-квартиры совсем опустело. Мелькнула мысль, что он задержался из-за меня, но уточнять я не стала. В конце концов, если он захотел пожертвовать личным временем из-за моего расследования, то это его решение. А лишний раз расточать благодарности, подводить к ответной отдаче. В лифте они разговаривали. Каждый проверял уведомления в личном смартфоне. Оливер прервал установившееся молчание только когда мы вошли в портальную. «Можно поужинать вместе», — предложил он. «Ты, судя по всему, никуда не спешишь?» «Не спешу», — подтвердила я, задумавшись. «Дома меня действительно никто не ждал, да и наладить ровные отношения с Фоксом важно. Тем более мы уже несколько раз завтракали вместе. Он вел себя адекватно, касался в разговоре только рабочих вопросов. Правда, от него всегда можно ожидать провокаций, оттого приходится быть начеку. Но, конечно, ужин — это уже другая атмосфера. Оливер — уверенный в себе мужчина, не обремененный комплексами. Может, неправильно воспринять мое согласие, а мне не нужны дополнительные проблемы в личной жизни». «Значит, идем?» Светлая бровь приподнялась в вопросительном выражении. Внутренняя дилемма решилась сама собой. Со стороны улицы послышалось звучание флейты, сигнал, доступный для слуха только демонов и жнецов. «У меня планы», — улыбнулась я, с трудом удержав себя от желания развернуться в сторону звука. «Надеюсь, они связаны с отдыхом», — хмыкнул командующий, не придав никакого значения моему отказу. В ином случае я бы предположила в его предложении элементарную вежливость. Но Фокс не похож на человека, который будет ущемлять собственные интересы ради удобства других людей. По крайней мере, не в личных вопросах. Может, ему нравится со мной общаться. Странно. «К вечеру уж точно», — расплывчато прикинула я. Нужно было проверить дела, которые я выгрузила себе на почту, да и учеба требовала внимания. Так что остаток вечера и часть ночи точно пройдут в работе. А там, может, и вернется и Крис. Распрощавшись с Оливером, я перекинулась парой фраз с дежурным за столиком регистрации и покинула здание. Небо сковала серая дымка облаков. Было безветренно и по-вечернему влажно. Территория штаб-квартиры опустела. На освещенных фонарями дорожках виднелись лишь редкие стражи. Закрывшись барьером, я неспешно двинулась в сторону жилых зданий. И вскоре к моей вечерней прогулке присоединился незнакомец. «Я не собираюсь нападать, если не нападешь ты», — сообщил он. Голос звучал незнакомо. Похоже, он перестал подделывать его под Джошуа, но я не сомневалась, что это новое появление Белиала. «У меня нет причин вредить тебе. Это ты напал на меня и пытался похитить», — напомнила я, мельком взглянув на собеседника. Для встречи он облачился в форму стража обычного статуса и надел новую личину — высокого кореглазого брюнета. Непримечательного на вид, такого встретишь и сразу забудешь. «Это была личная просьба Джибриэля», — поморщился он. «Неужели жестокий план придуман не им? Я плохо знала Белиала, а вот на Джибриэля это как раз похоже». «Он меня слегка недолюбливает». «Совсем чуть-чуть», — хихикнула Лилит. «Даже убивать не хочет». «Да, к нему лучше не попадать живой». «Слегка? Ты его личный триггер», — сипло усмехнулся Белиал, равняясь со мной в шаге. «Ты заимела опасного врага, Натали». «Я и сама опасный враг для многих», — беспечно пожала плечами. «Майя жива?» «Я пришел говорить не о ней», — отрезал он. Странно, что Джибриэль ничего тебе не рассказал. Хватит уходить от темы, Натали, раздраженно потребовал он. Ладно, недовольно поджала я губы. Джошуа убили по приказу демона Шакса. Должны были разыграть попытку моего похищения, якобы для получения выкупа. Не знаю, что он дальше планировал, но все подстроено. Сам Шакс, судя по всему, тоже под личиной и имеет высокий статус в штаб-квартире. Ты что-нибудь о нем слышал? Ну да, Джо погиб из-за тебя, рыкнул Белиал, пропустив мой вопрос мимо ушей. Разве я спорю? Я прямо посмотрела в его глаза. Пусть его слова ударили в самое сердце, старалась выглядеть спокойной. Но я не в ответе за чужие поступки. Ты прекрасно помнишь, как было. Помню. Белиал отвел взгляд. Не только мне случившееся не давало жить дальше. Он получил новое тело, мог жить, как вздумается, но вернулся к войне. Так ты что-нибудь слышал о Шаксе? Нет, ничего. И Джибриэль тоже. Точнее, он так заявляет. Белиал скривил губы, растерев шею у печати. Что с тобой случилось? Фокс прав. Ознакомление с делом некоего Дженсона Ривза, чье тело сейчас занимал Белиал, не дало никаких зацепок. Обычный парень из провинциального городка. Поехал с друзьями на горнолыжный курорт, неудачно упал, заработал серьезные повреждения мозга, впал в кому, из которой вышел полгода назад. И тут же пропал со всех радаров. Точнее, по предварительным результатам проверки. Потом-то, может, и найдут записи с камер наблюдений. Пока понятно только, что чудесное исцеление безнадежного пациента случилось благодаря печати. Выжил, как видишь. Не без моего участия, отметила я, с улыбкой встретив его сердитый взгляд. Пусть не забывает, кто даровал ему новую жизнь. А Дженсон? Мертв. Выдохнул Белиал сердито, явно выбитый из колеи моей осведомленностью. Он стремительно развернулся, намеренный отправиться обратно к главному зданию штаб-квартиры, но приостановился, чтобы задать важный для него вопрос. «Ты его разыскиваешь? Шакса?» «Да. И если ты что-то знаешь?» «Уже сказал, что не знаю, но порою». «Это перемирие?» — предположила я, усмехнувшись. «Мне нечего с тобой делить, но я многим обязан Джибриэлю. Ничего личного, Натали». «Ничего личного? Тогда перестань надевать лицо Джошуа», — пророкотала я с предупреждением в голосе. «Может, мне так привычнее?» — дернул он плечом и двинулся прочь. «Майя жива?» Этот вопрос волновал намного больше, чем тайна возрождения Белиала. «Жива!» — бросил он, больше не оборачиваясь ко мне. «Хоть что-то прояснилось». Лилит осталась довольна итогами разговора. Я тоже. В меня не стреляли и не пытались похитить. Можно сказать, что вечер удался. Впрочем, барьер лучше не снимать, мало ли. Путь до квартиры ничем примечательным не отметился. Я спокойно добралась до дома, поужинала, приняла душ и села за запланированные дела. К полуночи надежда на скорое возвращение Криса истаяла с приходом от него сообщения. «Все в порядке, буду к обеду». Коротко и разочаровывающе. Но мне хоть стало известно, что он жив. Правда, переживаний это особо не убавило. Потому спалось не очень крепко, а утро после тревожной ночи выдалось разбитым. Зато хоть день прошел в обычных хлопотах. Лекции, очередное собрание совета, тренировка, сбор материала по моему расследованию. Крис вернулся. Только не к обеду, а тоже вечером. Получив его сообщение, я поспешила завершить дела раньше времени. Благо, строгий куратор не протестовал. Напротив, язвительно посоветовал мне обновить тональный крем. Мол, этот не справляется с синевой под глазами. Попросив его отправить мне на почту название любимого бренда косметики, я покинула кабинет командующего. А в лифте с грустью оценила свою мордашку в зеркальце. Устроенная Джибриэлем нервотрёпка не способствует сохранению свежего вида. Возвращение в квартиру принесло облегчение. Крис находился здесь. Сидел за барной стойкой, пил кофе и что-то просматривал на рабочем планшете. Он успел принять душ и переодеться в домашнее. Правда, как и я, выглядел уставшим. Где он был? Чем занимался? Эти вопросы хотелось задать прежде всего, но он вряд ли ответит, а я не спрошу. потому что тайны — часть нашей жизни. Я жду от него доверия и должна отдавать его взамен. «Привет!» Отбросив вещи на комод, я подлетела к Крису и сразу повисла на его шее. «Привет!» — рассмеялся он, обвивая руками мою талию. На несколько долгих мгновений мы забылись в поцелуе, нежном и неторопливом. Сопровождающий меня последние сутки обруч тревог опал с сердца. «Всё в порядке?» Отстранившись, я присмотрелась к лицу Криса и наткнулась на лёд в лазурной глубине его глаз. Он был зол, а я в своей радости ничего не замечала. «Да, нормально», — подтвердил он, тяжело вздохнув, словно нехотя переходя к волнующей его теме. «Я в курсе, что произошло вчера. Видел записи». «Да, Джибриэль забрал Майю». Отступив от Криса, я присела на высокий стульчик возле него. «С кем ты разговаривала вчера вечером, Натали?» Взгляд Криса требовательно впился в моё лицо, готовый распознать даже отголосок лжи. Невольно вспоминались наши столкновения по рабочим моментам. «О, это допрос?» — иронично улыбнулась я. «А если откажусь отвечать?» Шутливый тон нисколько не помог развеять установившееся напряжение. «Натали, пойми меня правильно». Он устало растёр переносицу. «Ты прекрасно знаешь, чем я занимаюсь в последнее время. Возле тебя могут появиться важные для меня личности. Кто это был? Записи мог видеть не только я». «Беллиал приходил поболтать. Я рассказала ему о Шаксе, он ушёл». Воспоминания о разговоре с бывшим держателем печати Джошуа окончательно оттеснили прочь воодушевление от долгожданного возвращения Криса. Не говоря о том, что он признался в слежке за мной. Неприятно, но логично. Вокруг кого же ещё могут появляться важные наблюдатели? «И только?» — с недоверием уточнил он. «Ничего важного для твоего расследования не прозвучало». Я соскользнула со стула, намеренная пойти переодеться. Не так представлялась встреча с Крисом. Я тут напридумывала романтических глупостей, а работа преследовала и дома. «Натали». Крис удержал меня за запястье, не давая уйти. «Это не всё. Я хотел поговорить о Коннере». Внезапная смена темы на мгновение выбила из колеи. Может, случилось что-то, прошедшее мимо моего внимания? Что с ним? Я видел записи. Крис порывисто провёл ладонью по волосам, отбрасывая отросшую чёлку со лба. «И?» Поторопила его я, хотя становилось ясным, что на самом деле его взбесило. Вчера Майкл пытался меня поцеловать, и Крис это видел. «Ты прекрасно понимаешь, о какой записи идёт речь». Его голос заскрежетал от еле сдерживаемой ярости. «Раньше я старался не лезть в ваши отношения». «А теперь собираешься?» — невесело усмехнулась я. «Он перешёл черту, Натали. Или ты так не считаешь?» «Он был расстроен. Ведь до вчерашнего дня нам удавалось удерживать границы дружеского общения». «Ты ещё его и оправдываешь?» Ладонь Криса с силой стиснула моё запястье. Я зашипела от боли, и он отпустил, только выставил руку в сторону, не давая мне уйти. На красивое лицо набежали тени, хоть он явно пытался держать ярость в узде. «Мне часто приходится этим заниматься. Оправдывать. Привычка, видимо». Я нервно растёрла кожу на запястье. Внутри колокотало кипучее раздражение, меня бесили ограничения и запреты. Хотя и пришлось научиться с ними жить, но чего не отнять, требования Криса вполне логично. Я не могу встречаться с ним и поддерживать общение с Майклом, учитывая его чувства. Это было понятно изначально. Вот только сложно отказаться от лучшего друга. Майкл дорог мне так же сильно, как Крис, но приходится делать выбор. Точнее, я его уже сделала. «Он знал, что ты помолвлена. Вы оба». На щеках Криса заходили желваки. Он предпочёл проигнорировать упрёк. «Может, ты считаешь, что я несправедлив?» «Нет, я всё понимаю. Просто не люблю, когда мне что-то запрещают». Я даже попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Вновь захотелось уйти, только Крис и на этот раз не отпустил. «Натали, пожалуйста, поставь себя на моё место. Как бы ты отреагировала, если бы увидела подобную запись?» «Представить такое вполне возможно». «Ты же не будешь разговаривать с Майклом?» — забеспокоилась я. Крис поморщился, недовольный вопросом. «Я о другом». Он привлек меня ближе. Его ладони мягко помассировали мои напряженные плечи. «Я хочу, чтобы у нас все получилось. А для этого Коннор должен остаться в прошлом. Ты ведь понимаешь?» «Да», — кивнула я. Прекрасно понимала. И сама когда-то пришла к этим же выводам. Принять было сложнее. «Хорошо». Крис вновь обнял меня и поцеловал в лоб. Правда, тепло не спешило возвращаться в душу. «Хочешь, куда-нибудь выберемся? Или поужинаем дома?» — спросил, закрывая неприятную обоим тему. «Выберемся». Улыбнуться вновь не получилось. «Но Майкл прав. Мне нужно отвлечься и развеяться».